Глава 6. К осени нам стало ясно, что необходимо во что бы то ни стало изменить наше тяжелое настроение. И в начале сентября мы решили переехать в Италию и на первый случай поселиться в Милане. Ближайший перевал был через горы Семплон. Мы сделали его частью пешком, идя с мужем рядом с поднимавшимся в гору громадным дилижансом, опережая его, поднимаясь по тропинкам, избирая по дороге горные цветы. Спустились мы в сторону Италии уже в кабриолете. Запомнила смешной случай. В местечке Дома Доссола я пошла покупать фрукты и испытать свое за лето приобретенное знание итальянского языка. Заметив, что Федор Михайлович зашел в какой-то магазин, и, думая помочь ему в разговоре, я поспешила к нему. Оказалось, что, желая чем-нибудь меня порадовать, он приценивался к какой-то видневшейся в витрине цепочке. Торговец, принявший нас за знатных иностранцев, заломил за цепочку 3000 франков, уверяя, что она относится чуть ли не ко временам Веспасиана. Несоответствие запрошенной цены с имеющимися в нашем распоряжении суммами заставило Федора Михайловича улыбнуться, и это было чуть ли не первое веселое его впечатление со времени нашей потери. Перемена обстановки, дорожные впечатления, новые люди, ломбардцы-крестьяне, по мнению Федора Михайловича, с виду очень похожи на русских крестьян. Все это повлияло на настроение Федора Михайловича, и первые дни пребывания в Милане он был чрезвычайно оживлен. Водил меня осматривать знаменитый Миланский собор Иль Дуомо, составлявший для него всегда предмет искреннего и глубокого восхищения. Федор Михайлович жалел только о том, что площадь пред собором близко застроена домами, теперь площадь значительно расширена, и говорил, что архитектура Иль Дуомо таким образом теряет в своей величественности. В один ясный день мы с мужем даже взбирались на кровлю собора, чтобы бросить взгляд на окрестности и лучше рассмотреть украшающие его статуи. Поселились мы близ Корса, в такой узенькой улице, что соседи могли переговариваться из окна в окно. Я начала радоваться оживленному настроению мужа, но, к моему горю, оно продолжалось недолго, и он опять затосковал. Одно, что несколько рассеивало Федора Михайловича, это его переписка с Майковым и Страховым. Последний сообщил нам о возникновении нового журнала «Заря», издаваемого Кашпиревым. Федор Михайлович заинтересовался главное тем, что во главе редакции станет Страхов, бывший сотрудник времени и эпохи, и что благодаря этому, как писал мой муж, и так наше направление и наша общая работа не умерла. Время и эпоха все-таки принесли плоды, и новое дело нашлось вынужденным начать с того, на чем мы остановились. Это слишком отрадно. Федор Михайлович, вполне сочувствуя возникающему журналу, интересовался как сотрудниками, так и статьями, ими доставленными. Особенно Данилевским, написавшим капитальное произведение «Россия и Европа», и которого мой муж знал еще в юности последователем учения Фурье. Страхов усиленно приглашал моего мужа быть сотрудником «Зари». Федор Михайлович на это с удовольствием соглашался, но лишь тогда, когда окончит роман «Идиот», который так трудно ему давался и которым он был очень недоволен. Федор Михайлович уверял, что никогда у него не было ни одной поэтической мысли лучше и богаче, чем идея, которая выяснилась в романе, и что и десятой доли не выразил он из того, что хотел в нем выразить. Осень 1868 года в Милане была дождливая и холодная, и делать большие прогулки, что так любил мой муж, было невозможно. В тамошних читальнях не имелось русских газет и книг, и Федор Михайлович очень скучал, оставаясь без газетных известий с родины. Вследствие этого, прожив 2 месяца в Милане, мы решили переехать на зиму во Флоренцию. Федор Михайлович когда-то бывал там, и у него остались о городе хорошие воспоминания, главным образом о художественных сокровищах Флоренции. Таким образом, в конце ноября 1868 года мы перебрались в тогдашнюю столицу Италии и поселились вблизи Палаццо Питти. Перемена места опять повлияла благоприятно на моего мужа, и мы стали вместе осматривать церкви, музеи и дворцы. Помню, как Федор Михайлович приходил в восхищение от катедраль, церкви Санта-Мария-дель-Фьоре и от небольшой капеллы Дель-Батистера, в которой обычно крестят младенцев. Бронзовый